Майор весело рассмеялся. Ужин прошел в приятной атмосфере. Барбара Ярецкая немного оживилась и перестала относиться к Калиновичу с плохо скрываемой настороженностью. А тот мог быть, когда хотел, интересным собеседником. 20 лет работы в милиции дали ему в изобилии темы для разговоров. Когда же был подан крепкий ароматный чай и на столе появился венгерский коньяк, хозяйка спросила: «Майор, надо думать, вы не затем пришли сюда, чтобы немного развлечь одинокую вдову?» «Я очень хотел это сделать», — искренне ответил Калинович, — «но не осмеливался. Мне нужно было найти какой-нибудь предлог». «Догадываюсь, какой. В мастерскую приезжала милицейская машина и забрала всех работников. Отсутствовали они более 2 часов. Оказалось, их возили в прозекторскую и показывали какого-то убитого человека. Наверное, именно с этим и связан ваш визит ко мне». «Да», — ответил майор. «Вы читали в газетах о найденном в Висле человека в мешке?» «Я сейчас не читаю газет. Они действуют мне на нервы. С нервами у меня теперь вообще плохо. Да и неудивительно. Впрочем, я что-то слышал об этом по радио или телевидению. Найден чей-то труп». «Да, 2 рыболова обнаружили на дне реки большой куль. Когда его открыли, там оказался труп мужчины, убитого ударом в затылок». «Какая страшная находка», — с содроганием сказала Ярецкая. «Никак не можем установить личность убитого», — признался майор. «Почему же вы предположили, что мои работники могут опознать этого человека?» «Произошла поразительная история. Адвокат Мечислав Рушинский, тот самый, которого ваш муж уполномочил быть исполнителем своего завещания, узнал в убитом, как вы думаете, кого?» «Владимира Ярецкого». «Вы шутите?» Ярецкая была возмущена. «Никогда не позволил бы себе так шутить. Рушинский заявил, что готов под присягой показать, что это труп Ярецкого. Мало того, показания адвоката подтвердились и свидетельством курьера нотариальной конторы Францишка Медушевского». «Это невероятно!» «Согласен с вами. Представляете, какое замешательство вызвали эти 2 заявления? Вот почему мы возили в прозекторскую работников мастерской». «Ну и что же они?» «Они все как один заявили, что никогда не видели и не знали убитого». «Разумеется. А как же иначе могло быть?» «Тем не менее, мы обязаны были все тщательно проверить. Хотя я с самого начала был убежден, что адвокат ошибается». «А почему вы меня не вызвали?» «Хотелось избавить вас хотя бы от этого переживания». «Большое спасибо, майор», — с чувством сказала Барбара и в знак признательности нежно коснулась руки майора. «Я решил навестить вас и, как вы говорите, по излюбленной мною методе, задать вам несколько вопросов полуофициально». «Слушаю вас», — сказала Ярецкая, на этот раз с улыбкой. «Скажите, пожалуйста, был ли какой-либо шрам на теле Ярецкого?» «Да, послеоперационный. В молодости его оперировали по поводу левосторонней паховой грыжи. Шрам был почти незаметен, осталась только чуть приметная белая полоска». «А еще рубцы были?» «Нет». «Это точно?» «Ну, знаете ли, после 7 лет замужества жена не может не знать этого». Расспросы майора в конце концов вогнали в краску Барбару Ярецкую. «Извините меня, но это очень важно. Повторяю, у мужа был только 1 послеоперационный шрам. И никаких других. Адвокат Рушинский утверждает, что помимо общего сходства человека в мешке с его клиентом, у обоих на правой руке выше запястья был довольно большой шрам. Это ему привиделось. Я тоже так думаю, однако у человека, найденного 3 дня назад, именно такой шрам на правой руке». представлении адвоката, наверное, слились приметы двух людей.